Как только он приблизился к Фландеру и Чжаоцзи, он тут же упал на колени и сказал: «Учитель Фландер, скромный ученик Цин Минг приветствует вас». Чжаоцзи помог Цин Мингу подняться с колен, а декан Уцзи дружески хлопнул его по плечу и бросил: «Старый негодяй, а я-то думал, что ты зазнался и не поприветствуешь своих старых знакомых». Все присутствующие были шокированы, не знали, что сказать. Вид, как тренер вражеской команды склонился перед их учителями на колени, удивлял до самой глубины души. «О, вы, должно быть, не знаете. Цин Минг тоже был одним из учеников нашей Академии Шрек, как и вы. Он был одним из лучших наших учеников, и долгое время ему принадлежал рекорд по скорости вхождения в 13-й ранг. Разумеется, до тех пор, пока вы его не побили», — сказал Чжао Юэ. «Рад видеть, что моя альма-матер по-прежнему воспитывает сильных бойцов», — сказал Цин Минг с улыбкой, глядя на учеников Академии Шрек. Фландер и Чжао Цзи горько усмехнулись. «Это последнее поколение учеников нашей Академии Шрек». Цин Мин наконец-то понял, что за недосказанность все это время висело в воздухе, и спросил: «Может ли быть, что слухи о трудном материальном положении Академии оказались правдой?» «Все нормально, мы уже довольно так стары. Пришло время нашей Академии уйти на покой. Мы покидали комнату отдыха, так как команда должна была получить очки достижения и золото за победу в схватке. На моих руках по-прежнему была маленькая цинь». Цин Мин с любопытством посмотрел на меня: «Старейшина Фландер, мне кажется, или я не видел, чтобы эти двое принимали участие в поединке?» Фландер проследил направление взгляда Цин Мина, и на его устах заиграла гордая широкая улыбка. «Этот молодой человек – настоящий монстр. Он сильнейший ученик в моей Академии Шрек, а девочка, лежащая на его плечах, его усыновленная дочь. И это несмотря на то, что они одного возраста». Чжао Цзи наклонился к Цин Мин и тихо прошептал ему: «Очевидно, что паренек выкрал девочку из сиротского приюта, но мы просто не могли не принять ее к нам. Со своим слухом я смог отчетливо разобрать ту клевету, которую возводил на меня старейшина Уцзи. А потому я остановился и строго посмотрел на него: «Старейшина Уцзи, если вы будете и дальше продолжать говорить свои бессовестные вещи, я буду вынужден вызвать вас на поединок». Старейшина Уцзи вмиг встрепенулся, словно ужаленный, и побледнел. «Ну-ну, ученик Улинь, если ты хочешь выпустить пар арена полностью в твоем распоряжении, найди там соперника себе под стать и сражайся в свое удовольствие. Негоже молодым сражаться со стариками». Видя то, как ко мне обращается старейшина Уцзи, Цин Мин был не на шутку удивлен. «Что? Почему вы позволяете ему так с собой обращаться?» Старик презрительно скривил свои губы. «Много ты знаешь, я же говорил, этот паренек настоящий монстр. Если он начинает драться, то только я или Фландер можем хоть как-то его сдерживать. Но даже так этот парнишка не угоним, словно демон. А я стар для таких драк, у меня кости болят. Если он такой сильный, то почему он стал учеником такой загнивающей академии, как Шрек? Его женщина поступила к нам, поэтому он последовал за ней и тоже стал нашим учеником. Старейшина Уцзи был прав. Мои силы позволяли мне с легкостью справляться с теми, кто был на моем уровне культивации даже без высвобождения духовного потенциала. Логично, что высвобождая духовный потенциал, я мог сражаться с экспертами превосходящих уровней культивации». Вскоре Уцзи, Цинк Мин и Фландер покинули комнату отдыха и отправились в гостиницу. Юся Ганг сказал, что у него есть какие дела, и тоже покинул комнату отдыха. «Я же использовал свою технику иллюзорной трансформации льда на команде, их внешность полностью изменилась. В то же самое время я создал клоны команды, сидящие на своих местах. Так никто не должен был понять, что мы покинули арену. Из-за того, что маленькая Юя и Фэнг Фэнг продемонстрировали технику слияния, многие благородные хотели сделать их своими вассалами, и если им это не удастся, они с легким сердцем убьют их. Зная это, я должен был сделать все, чтобы оградить их от этой печальной участи». Глава 44. Большой или маленький? Глава 44. Большой или маленький? Мы сложили маски в пространственное хранилище, после чего покинули арену. Благодаря моей иллюзии, мы выглядели совсем как другие люди. И даже, если кто-то знал приметы нашей команды, он ни за что не сможет узнать нас в толпе. Всякий наш след был потерян для посторонних. Фландер уже должен был забронировать для нас комнату в гостинице. Когда мы подошли к зданию гостиницы, я развеял трансформацию. Внутри нас уже ждали Фландер, Цинк Мин, Чжао Цзи. Теснясь в темном углу гостиницы, они о чем-то переговаривались. Первым в гостиницу вошел толстяк. Как только он увидел сидящую внутри троицу, глаза его возбужденно заблестели. «Учитель Уцзи, как я рад вас видеть! Мы же выиграли, правильно? А это значит, что сегодня нас ждет награда. Ух, как я хочу есть!» Рука толстяка быстрым, почти неуловимым движением ринулась к кружке с вином Фландера. Каково же было удивление, написанное на лице толстяка, когда за место кружки он схватил воздух, а в щеку ему прилетела хлесткая пощечина. Это был Цин Минг, учитель Уцзи. Это недоразумение тоже является частью Академии Шрек. На заблестевших глазах толстяка можно было увидеть зажегшуюся обиду. «Старший, как вы можете меня не помнить? Вы же только недавно познакомились со мной». Цинк Минг смерил толстяка внимательным взглядом. «Ха, что я не помню, чтобы ты участвовал в схватке. Думаю, что не наесть огненный цыпленок». Эти слова заставили толстяка вспыхнуть от гнева. «Какой цыпленок? Это ты здесь цыпленок, а я Феникс. Мне только 13 лет». Палочки в руке у Цзи ловко завращались с такой скоростью, что почти пропали и стали невидимыми. «Ай!» — взвизгнул толстяк и, отпрянув, схватился за ушибленный лоб. «Учитель, за что?» — воззрился он на Чжао Цзи. «Как ты смеешь так непочтительно разговаривать со своим старшим?» — сурово проговорил Чжао Цзи. «Тем временем я и все остальные уселись за стол. Цинк!» — Цин Минг внимательно рассматривал нас. «Если не знать, что все мы дети, то по внешнему виду этого просто-напросто нельзя было определить. Каждый из нас был развит гораздо лучше, чем наши сверстники. Тело Мубая и Тань Саня выглядели как ело взрослых мужчин. Маленькая Юя и Фэнг Фэнг могли похвастаться весьма развитыми формами. А Сяву к тому же была просто невообразимо высокой. Таким образом, мы никак не походили на детей, коими и были». Чжао Цзи посмотрел на Цин Минга со снисходительной улыбкой. «Цинк Минг, ты должен запомнить одну истину. Мы принимаем в Академию Шрек только тех, кому 13 лет или младше. Мубаю 16, Оскару 15, всем остальным по 13-12 лет». От этих слов Цин Минг впал в ступор, а его глаз нервно задергался. «Неудивительно, что вам пришлось надевать маски. Вы гораздо младше, чем я думал. В среднем вы младше императорской команды на 5 лет. Будь вы одного возраста, у императорской команды не было бы тени шанса против вас». Видя такой растерянный вид Цинк Минга, Фландер не мог сдержать удовлетворенной улыбки. В следующий момент заговорил Чжао Цзину, что маленькие бесенята, сегодня вам удалось показать хорошие результаты, и поэтому вы можете заказать все, что захотите. Даже до того, как он договорил, толстяк подскочил ко столу и схватил меню. Он тут же начал пролистывать его страница за страницей. За все время он обвел всего тройку блюд, и это были самые дешевые блюда. Уцзи не мог не нарадоваться на такое поведение ученика. «Какой сознательный ученик! Ты не хочешь, чтобы твой учитель пошел по миру, и поэтому заказываешь только самые дешевые блюда». На толстяк посмотрел на Уцзи ничего не понимающими глазами. «А что? Нет, я обвел те блюда, которые мы не будем заказывать. Мы закажем все блюда по два раза, кроме тех, которые я выделил. Кроме того, учитель, я хочу, чтобы вы заказали несколько кегель вина». От слов толстяка у Чжао Цзи отвисла челюсть. Еще немного, и он бы начал плеваться кровью. Толстяк, пользуясь своим авторитетом в гастрономических вопросах, заказал блюдо для всех нас, не давая остальным даже посмотреть в меню. Фландер покраснел до такой степени, что казалось, что он вот-вот лопнет. Он уже хотел высказать толстяку все, что в нем сейчас бушевало, как его перебил голос. «Цин Минга, учитель, у меня не было шанса поблагодарить вас за все то, что вы для меня сделали. Цинк Минг тот, кто он есть только благодаря вам. Позвольте мне заплатить за все и угостить вас в знак признательности». Из-за слов Цин Минга настроение Фландера поменялось кардинально. «Маленький Цинк, ты очень добр. Как твой скромный учитель, я просто обязан принять твой дар». Затем он посмотрел на Чжао Цзи. «Давненько мы уже не обменивались очками. Когда прибудем назад в Академию, нужно будет как следует поспаринговаться. Это также поможет нашему духовному росту». От слов Фландера Чжао Цзи внезапно стал бледным. В мире культиваторов между каждым уровнем развития существовала целая пропасть. Пусть такой, как я, мог преодолеть эту пропасть и сражаться на равных с тем, кто превосходил меня на десяток уровней. Но вот то же самое нельзя было сказать про Чжао Цзи. Вскоре принесли еду, и мы со всем накопившимся голодом накинулись на принесенную нам пищу. Маленькая Цинь сидела у меня на коленях, также остальные мои девушки сидели вокруг меня, все парни сидели рядом со своими парами, исключение составляли Толстяк и Оскар. От Толстяка можно было услышать тихий завистливый шепот: «Клянусь, я найду себе девушку в ближайшее же время». Цинь Минг смотрел на нас взглядом хищника, завидевшего добычу. «Эх, если бы вы только не были членами Академии Шрек, я бы приложил все силы, чтобы завербовать вас для Имперской Академии. Может, когда-нибудь в будущем». Внезапно дверь гостиницы распахнулась и внутрь зашел Юся Ганг. Он прошел прямо к нашему столу и, усевшись, принялся за еду. «Даже если они члены Академии Шрек, это не значит, что они не могут учиться в Имперской Академии». Слова Юся Ганга выбесили Фландера. «Что? Да, как ты можешь говорить такое? Студенты Академии Шрек, это студенты Академии Шрек, сейчас и навсегда». Несмотря на апломб, с которыми были произнесены эти слова, Фландер чувствовал себя крайне неуверенно. Он боялся, что Имперской Академии в самом деле удастся переманить его учеников. Для себя Фландер решил окончательно, что это поколение, это последнее поколение выпускников Академии Шрек. Но Юся Гао тут же решил поправиться: «Я не имел в виду то, что ваши ученики станут учениками Имперской Академии. Я имел в виду, что нам нужно наладить сотрудничество между академиями. Как вы смотрите на обмен опытами и учениками на время?» На этот раз Фландер не отреагировал никак. Он степенно смотрел на Юся Ганга, пытаясь понять, что же было у него в голове. Когда Цинь Минг услышал слова Ся Ганга, он не мог не показать своего энтузиазма. Он и сам обдумывал идею обмена учениками, но была причина, по которой он боялся озвучить ее вслух. «Если мы действительно сможем наладить обмен учениками, то для Имперской Академии это будет настоящим подарком». На секунду Цинь Минг замялся, а затем продолжил: «Но я боюсь, есть одно но. Ты боишься, что когда столь талантливые монстры прибудут в Имперскую Академию, их просто не отпустят назад?» Закончил за Цинь Мингом мысль Ся Ганг. Цинь Минг не ответил, лишь коротко кивнул головой. Видя эту реакцию, Фландер не мог сдержать улыбки. «Маленький Минг, ты и вправду член Академии Шрек. Если у вас есть что сказать, просто скажите это. Это значит, что Академия Императорского Академия Небесного Дуа получит возможность объявить, что ваши ученики представляют их Академию, и что они являются студентами их Академии. Так они получат возможность участвовать в турнире», — воскликнул Цинь Минг. «Что? Да как такое?» — начало было Фландер, но я прервал его. «Постойте, старший, вы ведь еще не закончили. Мои слова имели немалый вес в Академии Шрек, так как помимо того, что я был сильнейшим учеником, я также мог на равных сражаться с Чжао Цзи». Юся Ганг кивнул головой и продолжил: «У меня будет еще одно условие. Взяв учеников, Небесная Академия Дуа также должна признать нас учителями и дать нам полный доступ к ученикам. Таким образом, даже если Академия захочет наплевать на свою честь, мы все равно сможем ее спокойно покинуть. Так вся учебная программа будет зависеть от нас». Услышав слова Ся Ганг, Фландер наконец-то смог успокоиться. Единственное, за что ему было жаль, так это то, что Академия Шрек не получит с этого обмена никаких выгод. Я слегка улыбнулся. «Хорошо, очень хорошо. Ваше предложение весьма щедро. Прямо как в пословице «одолжить курицу, чтобы своровать ее яйца». Войдя в Академию Императорского Небесного Дуа, Академия Шрек останется самой собой. Иными словами, мы сможем тренироваться так же, как и раньше, но при этом использовать материальные возможности Имперской Академии, а после этого еще и уйти, когда получим то, ради чего пришли. После этих слов до Фландера наконец-то дошли все преимущества предлагаемой сделки. «Очень хорошо. Даже войдя в Имперскую Небесную Академию, Академия Шрек останется Академией Шрек. Мы просто одолжим курицу, чтобы получить ее яйца». Фландер будто изнутри загорелся энтузиазмом этой идеи. Цинь Минг чуть скривился. «Условия, которые вы выдвигаете, достаточно суровые. Однако, я уверен, что моя Академия пойдет на них. В конце концов, если столь сильные монстры смогут представлять Имперскую Академию, мы получим немалую выгоду. Против такого искушения совет вряд ли сможет устоять». Троица еще долго обсуждала условия предстоящего обмена учениками. Что касается нас, то этот пир прошел весело. На следующее утро мы проснулись и отправились обратно в Академию Шрек. Было решено, что обмен учениками состоится через 2 месяца. До той поры Цинь Минг должен был согласовать все вопросы с руководством Имперской Академии. Наша группа разделилась. Парни шли впереди, в то время как девушки шли позади. Сяву посмотрела на своих подруг и невольно нахмурилась. «Девчонки, как вы умудряетесь так быстро расти? Совсем недавно вы были меньше меня, а теперь посмотрите. Эх, я чувствую себя неполноценной. В чем ваш секрет?» Девочонки растерянно переглянулись, а затем увидели, куда был направлен взгляд Сяву, и все поняли. Маленькая Юэ злорадно сдавила свою грудь и сказала: «Ну, у меня такие большие, потому что старшему братику нравится такое». Цинэр смутилась до такой степени, что покраснела. «Ну, они сами, я делал все то же самое, что и ты, но грудь выросла сама, честно. Маленькая Цинь выглядела потерянная, у меня ничего не получается. Папе нравятся большие, но у меня там ничего нет. Как бы я ни старалась, что бы я ни делал, там ничего не развивается». Маленькая Цинь выглядела такой расстроенной, что, казалось, будто она вот-вот может заплакать. Она хлопала себя по отсутствующей груди и чувствовала себя еще хуже. В плане объемов она уступала даже Сяву. На помощь ей поспешила Фэнг-Фэнг. «Ну-ну, успокойся, у тебя еще все впереди. Когда придет время, твои формы превзойдут даже маленькую Юэ. Кроме того, мне сдается, муженек любит и будет любить тебя такой, какая ты есть». Жун-Жун смерила Сяву таинственным взглядом. «Ха-ха», выпитив свое объемное достоинство, проговорила она: «Раз уж ты и просишь, я так и быть поделюсь с тобой секретом, что передается в моем клане из поколения в поколение. Да будет тебе известно, что нет лучшего средства для роста груди, чем массаж, сделанный руками любимого мужчины. Я вот позволила брату Улиню сделать это для меня. Тебе тоже стоит попросить Сиатаня об этом». Сяву покраснела как чайник, который вот-вот должен был взорваться от бурлящего внутри пара, и тут же, кинувшись к Жун-Жун, прикрыла ей рот рукой. «Что ты говоришь такое? Да ты, да я, да как тебе не стыдно? Что бы я с братиком? Ах ты!» Но Жун-Жун лишь укусила руку Сяву, заставив ее отвести от рта, и сказала: «Дело, конечно, твое, но кто знает, если так пойдет и дальше, то вскоре тебя обгонит даже маленькая Цинь». Это была последняя капля. Маленькая Цинь не смогла больше сдерживаться и расплакалась. Она побежала вперед и, оторвавшись от женской половины, подбежала к нам. Заметив ее, я тут же опустился на колени и поймал ее. Видя ее заплаканное лицо, я спросил: «Маленькая Цинь, тебя кто-то обидел? Что произошло?» На секунду она стала красной от смущения, а затем на одном дыхании выпалила: «Папочка, тебе нравятся большие или маленькие?» Секунду я пребывал в недоумении. Затем, увидев, как маленькая Цинь водит руками в воздухе, где, по идее, вскоре должны начинать развиваться женские формы, все понял. И те. Решил сказать я как есть: мне нравятся и большие, и маленькие, но еще больше мне нравятся упругие попки. Сказав это, я ущипнул маленькую Цинь за ее упругую нижнюю часть туловища. В тот же момент она повеселела и начала улыбаться. Чмокнув меня в губы, она убежала обратно к остальным девчонкам, гордо задрав нос. Я посмотрел на остальных парней. «Так, ладно, ребят, раз уж вы все слышали, карты на стол. Большие или маленькие?» «Большие». В тот же момент в один голос заявили Толстяк и Оскар. Мубай какое время медлил, а потом, сильно смущаясь, обернулся, чтобы посмотреть на Цинэр. Тихим голосом он прошептал: «Большие». Но мы все его хорошо расслышали. Теперь все смотрели на Танг Саня. Все мы знали, что Сяву не могла похвастаться большими формами. Танг Сань обернулся назад. Очевидно, он представлял, как могла бы выглядеть Сяву, обладая она пышными формами. Лицо его запунцевело. Мне нравятся и большие, и маленькие», наконец смог он выдавить из себя. Вскоре мы вернулись в Академию Шрек. Каждый из нас поспешил отдохнуть в своей спальне, так как после всех событий мы были довольно-таки сильно утомлены. Сяганг дал нам полмесяца, прежде чем начнется новый этап тренировок. Глава 45. Ковка техники. На следующее утро, хоть мы и не договаривались об этом, но следуя давно устоявшейся привычке, мы все собрались в тренировочном зале. По правде, не все. Отсутствовали Сяву и Танг Сань. Поэтому мы просто продолжали ждать появления учителя. Вскоре в зале появились Танг Сань и Сяву. На шее Танг Саня красовался огромный пунцовеющий укус. Он был достаточно глубоким, чтобы прокусить кожу, но недостаточно, чтобы как-то навредить Танг Саню. И все же отметка вызвала всеобщий интерес. Танг Сань пытался сжаться и быть как можно незаметнее. Его явно смущало всеобщее внимание, что странно, сильнее, чем он смущалась Сяву. Оскар тут же протянул Танг Саню восстанавливающий тофу. «Что с тобой произошло? К Кто сделал это? Мубай серьезным тоном спросил у Танг Саня. И без того красный парень стал пунцовым. Он попытался отмахнуться от вопроса, да не стоит обращать внимание. Ничего серьезного, скоро пройдет. Мубай попытался надвоить на Саня и узнать, что же именно случилось, но его попытка задохнулась, встретив ледяной взгляд Сяву, окативший его потоком гнева и ярости. А в следующий момент Ауч Цинер, нисколько не сдерживаясь от всей души, ущипнула Муба за запястье и прошептала: «Не будь таким твердолобым, очевидно же это не дело, в которое стоит так бесцеремонно влезать». Вскоре все разошлись по группам. Вокруг Сяву собрались все девочки. Им не терпелось узнать, что же такого произошло, и почему у Танг Саня на шее укус. Первая осмелилась задать вопрос Джун-Джун. «Сестрица, неужели ты решила использовать ту секретную технику, что я тебе открыла?» Ее глаза светились лукавством. Сяву выглядела так, будто она хотела провалиться сквозь землю. Джун-Джун внимательно посмотрела на нее. В ее глазах появилось понимание. «Ты же не...» Сяву стала выглядеть еще хуже. «А боже, ты сделала, ты...» «Нет, не говори это. Это все твоя бесстыдная техника. Это ты виновата в этот момент». Даже помидоры не могли соперничать с краснотой лица Сяву. «Да я попробовала твою технику. Но когда братец приблизился ко мне, это было так стыдно, что от досады я его укусила». «Довольно?» По виду Джун-Джун нельзя было точно определить, что она думала. Однако на ее губах растянулась таинственная улыбка. Пока девушки переговаривались между собой, я подошел к Танг Саню. «Танг Сань, если ты не против, можешь обучить меня кузнечным техникам». То, что Танг Сань обеспечивал нас экипировкой, было здорово и удобно. Однако, я не мог все время рассчитывать на него. Кроме того, мне давно хотелось сделать себе еще несколько скрытых орудий и кое-что для девушек. Танг Сань лишь сдержанно кивнул. «Конечно, почему нет? Давай пойдем в кузницу после тренировки, там я покажу тебе основы». Вскоре девчонки перестали сплетничать, а затем и настало время для тренировки. После выполнения утреннего мациона мы с Танг Синем отправились в кузницы. Итак, основы. Прежде всего ты должен запомнить главное, ключ к технике, который я хочу тебя научить, кроется в одновременном использовании трех сердец, сокрытых в человеческом теле. Я посмотрел на Танг Саня как на идиота, но он не придал этому никакого значения и как ни в чем не бывало продолжил. Два сердца – это твои икроножные мышцы, а третье – это сердце, бьющееся в твоей груди. Сердце, бьющееся в груди, это кузнечные механа, гнетающие энергию для всего тела. То же касается и твоих икр. Во время ковки ты должен использовать их, чтобы передать силу через руки и туловище, и в конце высвободить ее в одном плавном и точном ударе молота. Это и есть лучший способ ковки. Дальше Танг Ся достал кусочек свиного железа. Мой отец когда-то говорил, что хороший кузнец не тот, кто может из великолепных материалов создать великолепное оружие, а тот, кто создает шедевры из самых простых материалов. Сказав это, он положил металл на наковальню и ровными отточенными ударами принялся по ней колошматить. От этого вида у меня загорелись глаза. Мне самому не терпелось поскорее попробовать. «Понял как? Теперь твоя очередь». Когда я взял молот, он лег в руку как родной. Каждый удар мне давался с легкостью. Должно быть, мое высокое владение собственным телом также сильно влияло и на умение ковать. В общем, я с уверенностью мог сказать, что у меня были определенные задатки к постижению кузнечного мастерства. Танг Саня даже слегка удивился, увидев, как ловко я могу обходиться с кузнечным молотом. «Что же, не думал, что ты так быстро научишься, хотя это же ты. Ладно, раз уж такое дело, я покажу тебе секретную технику ковки. Она называется неупорядоченное разделение молота ветра. Ее особенность в том, что каждый правильный удар становится намного сильнее предыдущего. Моему отцу удалось произвести 81 последовательный удар». После этого Танг Сань достал еще один кусочек свиного металла и аккуратно расположил его на наковальне. На этот раз все его тело двигалось гораздо согласованнее, чем раньше. Когда молот ударил по металлу во второй раз, звук от удара был гораздо сильнее предыдущего. И так было всякий раз, когда молот ударял о металл. Всего я насчитал 30 таких последовательных ударов. Это была одна из базовых заготовок. Мы не могли приняться за спрятанное оружие, потому как оно было маленьким по размеру и требовало особой кропотливости. Закончив с работой, Танг Сань вытер проступивший на лбу пот. Весь последующий день мы только и занимались, что ковкой. Под конец мы выходили из кузницы распаренные, промокшие от пота до нитки. Этот день дал мне многое в понимании того, как нужно правильно ковать. На следующее утро после тренировки Танг Сань отправился опять в свою кузницу. Я же направился в город Таусау. Там закупился дешевым свиным железом и другими недорогими материалами для кузнечного дела. С ними я мог продолжить практиковаться в своем бессмертном планете. Кроме того, я купил кузницу и несколько чертежей простой экипировки. Когда я вернулся, был уже день. Как бы я ни старался, но так и не смог обнаружить Танг Саня. Вскоре появился Сяоганг и объявил нам, что Танг Ся начал уединенное испытание для повышения силы духа, и поэтому в ближайшее время никому не разрешается его беспокоить. Поэтому следующим утром мы тренировались без Танг Ся. Так никого не было, чтобы указать нам на наши ошибки. Нам пришлось руководствоваться самим. Каждую ночь я проводил в бессмертном плане по 40 часов. 20 я посвящал ковке. Остальное поровну делил между культивацией духовного роста и сражениями с духовными зверьми. Практикуясь в ковке, я обнаружил, что могу использовать свою огненную природу для того, чтобы нагревать и поддерживать температуру в металле. Кроме того, из-за этой способности мне не приходилось заново разогревать металл. Я также приноровился использовать свои огненные глаза и демонический взгляд, чтобы обнаруживать в металле оптимальные точки для ударов молота. Придав ледяной ци форму молота, я получил неразрушимый молот. Каждый удар, который я наносил по металлу, отзывался болью в каждой моей косточке. Поэтому я использовал таинственную технику укрепления нефритовых рук и регенерацию божественного феникса, чтобы делать мои руки сильнее после каждого удара. Разумеется, это происходило только в бессмертном плане, ведь там был только мой дух. Иногда маленький рис наблюдал за моей ковкой, но судя по его озадаченному выражению, он не понимал, что это я такое делаю. Он все еще держался от меня на расстоянии и быстро уходил, возвращаясь в свой сад растений. Быстро прошло полтора месяца. Каждый день мы продолжали тренироваться. Танг Ся так и не вышел из своей уединенной культивации. Ся Ву носила Танг Ся еду и чистую одежду. Но на этом наше общение с ним и заканчивалось. Все это время я каждый день практиковался в кузнечном ремесле. Пока остальные сосредоточились на поднятии своего духовного уровня, я был увлечен кузнечным ремеслом. В бессмертном плане громоздилась уже немалая куча экипировки. За все это время я ни разу не позволил себе расслабиться и целиком отдавал себя делу. В этой горе можно было увидеть и оружие, качество которого с трудом можно было назвать приемлемым. Но чем дальше падал взгляд, тем все более качественное оружие можно было увидеть. От некоторых образцов моего труда исходил острый опасный блеск, дающий ощущение остроты, способной пройти сквозь камень, как горячий нож сквозь масло. Без ложной скромности, могу заявить, за эти полтора месяца мое мастерство в ковке продвинулось далеко вперед. Объединив все свои техники, я смог достичь удивительного уровня. Возможно, я даже превзошел самого Танг Саня. Техника неупорядоченности разделения молота ветра также мутировала в нечто совершенно новое. Мне удалось объединить все 5 эссенций природы. Я использовал огненную эссенцию, чтобы накалять и поддерживать нужную температуру. Водная и ветреная эссенция позволяли мне увеличивать скорость и силу ударов. С помощью эссенции земли я укреплял тело и делал его недвижимым, словно скала. Эссенция металла позволила мне удалять шаги напрямую из заготовок. Пока я мог стерпеть отдачу от удара, я мог усиливать удар по заготовке бесконечно. Новую технику я назвал техникой бесконечных ударов молота хаоса. С ней я был способен превзойти рекорд в 81 последовательный удар. Как обычно, после тренировки все сидели в кафетерии, когда внезапно в дверном проеме появилась фигура Танг Саня. Я улыбнулся. «Санг, если бы ты пробыл в медитации чуть дольше, нам бы пришлось уйти в имперскую академию без тебя». Танг Ся лишь улыбнулся. Я четко рассчитал время, и все это время следил за ним. Если бы его было недостаточно, я бы не стал тебе объяснять основы мастерства ковки. Извини. Я посмотрел на Танг Саня, севшего рядом с Ся Ву, сразу принявшийся накладывать ему еду, и сказал: «Это здорово, что ты успел объяснить мне основы ковки эссенций. С помощью практики мне удалось создать новую технику на основе твоей, и возможно, я даже могу превзойти тебя в уровне ковки. Вот как, я хочу это увидеть. У нас еще есть пара дней перед отправкой, так что обязательно отправимся в кузницу». Я лишь коротко кивнул, давая Танг Саню возможность приняться за еду. После завтрака мы все вышли на улицу, чтобы посмотреть, что же за все это время успел сделать Танг Ся. Каждое его изделие отличалось немалым качеством, и потому новая работа Танг Саня не могла не вызвать всплеск интереса. Перед нашими заинтригованными взглядами появилось это. Это представляло из себя браслет с когтем, прикрепленным к нему. Чем-то оно напоминало дротик в рукаве, но было гораздо больше и тоньше. Он надел его на левое предплечье, оружие село идеально. Видно было, что Танг Сань сделал его специально под свою руку. Глядя на нас, он улыбнулся. Я назвал его летающий коготь бога. Из объяснений Танг Саня выходило, что этот коготь мог выстреливать из поручня и при натренированном навыке и правильной территории мог получить возможность летать. После, к нашему всеобщему удивлению, продемонстрировал эту технику. Так как мы все были довольно искушены в технике семьи Танг и прекрасно владели своими телами, то почти все смогли использовать летающий коготь бога. После всего Танг Сань провел с нами очередной ликбез, посвящая в тайны техники семьи Танг. После всего Сяву утащила с собой Танг Саня. Так как все это время Танг Сань провел в кузнице, эти двое почти не виделись и сейчас собирались хотя бы отчасти наверстать утраченное время. На следующий день после тренировки Танг Сань повел меня в кузницу. Его разрывало от любопытства узнать, что же за новую технику молота я изобрел. Я взял большой кусок свиного металла и расположил его в кузнечной печи. Используя эссенцию огня, я довел температуру металла до той, которую считал оптимальной. Также техника огня помогла поддерживать выбранную температуру во всей заготовке, помогая ей избегать остывания. Когда металл нагрелся, я извлек его из печи и положил на наковальню. С помощью ледяной инь я сконденсировал в своей руке молот. От молота шла непревзойденная аура власти. Почему-то мне казалось, что работая с ним, я могу лучше передавать металлу свое намерение, чтобы он стал тем, что я от него хочу. С помощью глаз яростного огня, объединенных с техникой глаз демона, я мог увидеть, где именно в металле есть загрязнение. Встав в позу, похожу на позу всадника, мабу, я напряг живот и опустил молот из ледяного инь на раскаленную до красна заготовку, вложив в него элемент металла. В следующий миг раздался раздирающий уши звон, похожий на звон огромного колокола. Отдача от удара была чудовищной, но я не шелохнулся и на миллиметр, потому как укрепил тело с помощью эссенции земли. Молот взметнулся в воздух, отскочив от заготовки, и ударил снова, с еще более чудовищной силой. Каждый раз он поднимался и тут же падал на заготовку, заставляя металл утвердеть, а шлаки испаряться. Эти два движения были едины и были настолько естественны, что казалось, то, что сейчас происходило, было предначертано самой судьбой. Не было никакой необходимости опускать заготовку в печь, потому как с помощью эссенции огня я поддерживал в нем нужную температуру, и раскаленный до бела металл прекрасно доказывал это. С помощью эссенции воды и ветра я продолжал ускорять движение молота, и так продолжалось до тех пор, пока заготовка не приобрела форму аккуратного свитка, идеально ровного со всех сторон. Закончив с заготовкой, я вытер проступивший на лбу пот и повернулся к Танг Саню. Его демонические фиолетовые глаза горели небывалым энтузиазмом. «Чистая эссенция железа!» — с волнением закричал он. «Твоя техника просто что-то. Ты умудрился прекрасно объединить все пять эссенций в моей технике разделяющего беспорядок молоте ветра. Если я правильно понял, то как ты использовал эссенцию воды, то 81 удар больше не должен быть пределом». «Я согласно кивнул. Братец Сань, ты и вправду гений, суметь понять так много, просто увидев мою технику единожды. Твое кузнечное мастерство и вправду выше всяких похвал. И ты абсолютно прав, добавив водный элемент, я уподобил каждый удар приливной волне. Теперь ты можешь нанести по заготовке столько ударов, сколько захочешь, но только до тех пор, пока твое тело будет способно справиться с обратной отдачей». Услышав мои слова, его глаза заблестели еще сильнее. «Братец, Улинь, пожалуйста, научи меня этой технике и всему тому, что ты знаешь о природных эссенциях. Взамен я обещаю научить тебя всем кузнечным технологиям, которые я только знаю». Конечно же, я согласился, ведь этот обмен был более чем выгодным для меня. Заполучив кузнечные чертежи Танг Саня, я смогу изготовить гораздо больше нужных вещей для своих девочек. На следующее утро мы покинули Академию Шрек и отправились в Императорскую Академию. Глава 46. Дефективная Жун-Жун. Глава 46. Дефективная Жун-Жун. В тренировочных землях я позволил Танг Саню сидеть в позе лотоса, пока рассказывал ему основы о природных эссенциях. То, что я объяснял ему, было похоже на объяснение Дао из новелл, которые когда-то читал. На этом я закончу свое объяснение. Если я продолжу, то ты будешь ограничен моим пониманием и не сможешь развить весь свой потенциал, и будешь подобен лягушке, застрявшей на дне колодца. Танг Сань был достаточно сообразительным, чтобы понять меня. Я понял, ты приоткрыл для меня дверь, но никто кроме меня не может войти внутрь. Этот путь проделать могу только я сам. Совершенно верно. Еще я могу тебе порекомендовать погружаться так глубоко в природу эссенции, как только можешь. К примеру, культивируй рядом с озером, или возле открытого огня. Так твое понимание эссенции будет только расти. Танг Сань кивнул. Брат Улинь, а могу я спросить, как далеко ты сам продвинулся в понимании природных эссенций? Я постигаю природные эссенции уже многие годы, но я до сих пор не вижу конца пути. Чем больше я узнаю о природе, тем сильнее понимаю, насколько малы мои знания. Природа бесконечна. Природа бесконечна. Повторил мои слова Танг Сань, пропуская эти слова через себя. Какие точные слова, брат Улинь? Твое понимание природы на самом деле очень глубоко. Я кивнул. Брат Улинь, спасибо за то, что ты сделал. Я передам тебе все чертежи, которые знаю завтра. Нет нужды благодарить меня, я делюсь с вами всеми знаниями, что знаю, потому что я сам так хочу. Ты делаешь точно так же, обучая всех нас технике семьи Танг. В этом нет ничего такого. После этого мы разошлись каждый по своим делам. Перед отправлением в имперскую академию каждый ученик должен был как следует подготовиться. Из-за тренировок, через которые все беспрестанно проходили, мы поднялись на несколько уровней. Многие из учеников даже должны были вот-вот прорваться на новый уровень развития. Я также получил обещанные чертежи от Танг Саня и, конечно же, использовал их по назначению. Поскольку Жун-Жун была мастером скрытого оружия из эссенции чистого железа, для нее я изготовил костяные пронзающие иглы и бесшумный дротик в рукаве. Конечно же, у нее и без того было множество орудий. Однако без ложной скромности скажу, мои были лучше. Я сделал их с использованием эссенции чистого железа. Когда я ковал оружие для Жун-Жун, то придал форму головы змеи молоту. И каждый раз, ударяя по заготовке, пытался вложить внутрь образ змеи, бесшумно подкрадывающийся, а затем столь же стремительно пронзающий добычу.